появились поколения священнослужителей, которые не имели ничего общего с сокровенным учением Церкви, с теми тайнами Царствия Божия, о которых знали христиане первых веков христианства. Не понимая великого значения его, они не только не признавали необходимости подобного знания, но даже писания отцов церкви, трактующих эти вопросы как совершенно им чуждые, они стали признавать ложным учением, язычествующим еретичеством, навеянным языческими воззрениями первых веков христианства. Окончательный удар сокровенному знанию был нанесен Пятым Вселенским Собором, который признал учение о перевоплощении ложным, не соответствующим духу учения Христа. Для людей Средневековья с их ограниченным мировоззрением постановление собора имело, конечно, решающее значение. Но для людей последующих поколений, могущих судить с более широкой точки зрения, некомпетентность собора в разрешении этого вопроса не подлежит сомнению. Как не может человек, не изучавший астрономии, указать астроному ошибки в его вычислениях, касающихся движения небесных тел? Точно так же члены собора, не имевшие ничего общего с сокровенной мудростью, не могли судить о ложности или неложности закона перевоплощения, ибо истинное понимание Духа Христова, учения, представителями Церкви уже было утрачено. С исчезновением тайного знания в религии оно исчезло в науке и в философии, потому что главными деятелями во всех областях высшего знания были в те времена те же посвященные, проходившие те же школы вечной философии, которые есть теософия, питавшая своей мудростью как религию, так науку и философию. Не стало школ, не стало учителей, ибо перестал функционировать источник божественной мудрости, все объединявший и всему дававший смысл. С потерей божественного знания было утеряно единство, существовавшее между наукой, философией и религией. Утерян был смысл и цель жизни. На народы западного мира надвинулся мрак Средневековья с его невежеством, суеверием, нетерпимостью и разъединением. Но мы не живем в мире случайности, где сегодня может произойти одно, завтра другое. Мы живем в мире, управляемом мудрыми космическими законами, в мире причин и следствий, где ни одно, самое малое явление не происходит без причины, производя неизбежно и свое следствие. Тем более события столь большого масштаба, как переселение народов, как распад мирового государства, как изменение мировоззрения народов, не были случайностью, но были результатом действия законов эволюции, результатом наступления планетных сроков. И если в этом водовороте событий христианство при деятельном участии темных сил утеряло свою жемчужину, свое сокровенное знание, этот нежный росток, который, не успев еще пустить глубоких корней, должен был засохнуть, то оно должно было понести за это соответствующую карму. Здесь нужно указать на те явления жизни, протекающие на другом континенте нашей планеты, которые, находясь в общей причинной связи с событиями, происходящими в Европе, дают ключ к пониманию последних. Известно, что на Востоке, где закон реинкарнации является основой всех верований и где не существует вопроса о цели и смысле жизни, никогда не было тех тоскливых исканий и стремлений, какие существуют на Западе, и не было той свирепой религиозной нетерпимости и связанного с ней преследования иначе верующих, как на Западе. Восток живет своей особой, отличной от западной, сравнительно спокойной, малодеятельной, но созерцательной жизнью. Такой уклад жизни народов Востока есть результат многих причин. Кочевой образ жизни народов Средней Азии, с необходимостью постоянного общения с величественной природой и постоянного пребывания среди беспредельных просторов пустынь, прорезанных гигантскими горными цепями, под необъятным небосводом с его миллиардами звезд по ночам, по которым кочевник определял свой путь на свое новое место жительства, всегда будил в его душе представление о высших задачах мироздания, давал широкий полет его фантазии, делал из него мечтателя, мыслителя, философа, развивал в нем стремление ввысь, к совершенствованию, порождал непривязанность к определенному месту, непривязанность к земле и всему земному.